Часть четвертая. Как росли, не видели, а выросли, только руками развели. Глава первая. Гоголем въехал мужик в дорогую гору. Вороной жеребец высекал подковами искристый снег, выгибал коромыслом шею, сдерживая огневой запал. А в расписных пошивнях, одетый в овчинную шубу с лисьей оторочкой, да в лисью жаркую шапку, громоздился Петр Афанасьич. Он ворочался в воске, опруживал его на один полос, оглядывался назад, где на привязи бежала гнедая кобыла, с широкой, как поветные ворота, грудью и горбоносой волосатой мордой, обметанной куржаком. Она порой набегала на пошивни, и тогда испуганно вздрагивали доски задка. — Потишь ты, холера! — радостно окрикивал кобылу Петр Афанасьич, не тая довольной улыбки. Веселый возвращался он с Никольской ярмарки, будто и не было позади длинной дороги от Пиниги. Да и как не радоваться, если такую кобылу взял за даром, но в крайнем задешево, и до сего часу отрыбь берет от удачи. Хозяин сверкалы, мужик уже успел приложиться к чарке, хвалился громко. — А я кобыла 150 пудов, бегом потянет. Ну и цену заломил, сказать страшно, 40 рублей. Откуда такие деньги возьмешь? Хоть и стоит кобыла этих денег, ой, стоит. Толпятся крестьяне, кто в зубы смотрит гнедухи, кто в храп тычет. А Петра быстренько кругом обежал, четвертями обмерил, даже под хвост заглянул и в пахи. «Брешешь, как сивый мерин!» — стали подначивать мужики. «У нее в коленках не косье, хрящи, и живот-то опущен, будто рожать собралась, и на глаз кривая. Постыдитесь, мужики, чего мелите?» — огрызался пенежанин. А Петра сразу смекнул. «Разыгрывают мужика». Значит, кто-то торгует, цену сбивает. Водки горланом пообещал. А Петр хоть разорвись, и денег таких жаль. Но и кобылу в чужие руки отдавать, и того страшней. Выбился из круга, обежал глазами толпу, приметил мужичонку с постным лицом и осоловелыми глазами, знать, похмелье ищет. За рукав дернул, потянул в сторону. — Как тебя по батюшке? — спросил нетерпеливо, словно за пятки жгли. — Афоня! В мужичках, афонях, да в голубых конях мало толк бывает. Да и леший с ним, бывает, повезет. Выпить хочешь? А неужто ты дашь? Живой интерес мелькнул в светлых глазах. Рубь, серебро! Рубь, рубь! Поморщился Петра, но согласился. Ты за мной послеживай. Только в кабак войду, не мешкай, поди за мной следом. Меня Петр Афанасьич кличет, и мои дружки, понял? О, не впервой! Вот ладно, подсядешь за столик, будто знакомый, и спросишь, чего, мол, торгуешь. А ты отвечу, кобылу торгую. А ты спросишь, а не ту ли кобылу, что в грудях, как поветные ворота? А я отвечу, ту самую уж. Ряд хматка была, литки пропиваем. А ты и крикни на весь кабак, мол, дурачина ты, Петр Афанасьич, дурачина. Да у кобылы ж глаза тоскнут, у нее животный червь. Так скажи, понял? — Ну и хитрован ты, Петр Афанасьич! — завистливо выдохнул Афоня. — Ну, если я сейчас подведу тебя... — А кто слышал? — Мы с тобой. — И рубля не получишь, а под зад от меня спокойно заработаешь. Ну — Ну-ну, опасливо отодвинулся Афоня. — Голова трещит, ой-ой, ну, бог с тобой, поди, торгуй скорее. Петр вернулся в торжище, а там уж на сани мешки таскали прямо с весов. Отмерили 150 пудов, и хозяин весь бледный, довели, однако, мужика. Бегал вокруг саней, подтыкал груз. — Купили, что ли? — остановил его Петра. — Да ну их! Говорят, вру! Это я-то вру! Век не верал! Вот те Христос! Она и 200 пудов бегом! Чёртова сила! А Петре стало так жаль кобылу, словно из его стойла на базар привели. Долго животину запалить. — Сколько просишь-то? — 40! — ошалел. Это 5 коров купить. Побойся бога, 20 дам. Пенежанин словно споткнулся, Очумело вытаращил светло-голубые глаза, и в них родилось сомнение. — Ладно, уговорил. — 35. — 30. — Отодвинься! Чего стал? — заорал вдруг пенежанин. — Хватит, хватит наваливать-то! Чё, сдурели? Кинулся к саням, стал сбрасывать груз в стоптанный снег, перемешанный мочой и навозом. — Да мы мешочек лишнего накинули, на вас бы мешочек от... — Загубят лошадь! — тоскливо подумал Петра и оглянулся, почувствовав на себе взгляд. Позади стоял тот мужичонка с постным лицом. С места погонят застылую и сорвут. — Эй, хозяин, беру! — закричал поспешно. — Ну и слава тебе Богу! Не кобылка, а золот! Ты глянь-ка на нее, и глаз карий! 35! 30! И покопытная с меня! Живьем съел! Да куда денешься? Неожиданно легко согласился пенежанин. Рядка матка, на чем? Рядишь, на том едешь. Схватились правыми руками в локтях, потом помолились в сторону церкви. Петра лисью шапку снял в задаток, взял повод лошади в полушубы и повел вокруг себя три раза, приговаривая, «Как старому хозяину служила, так и мне послужи. Вот тебе, хозяинушка, мохнатый зверь на богатый двор, пой, корми, рукавичкой гладь». Потом пошли в кабак покопытное пить да чай с калачами. Под вечерки опрокинули, стали друг друга сватовьями звать. «Ты по что продал-то кобылу?» — спросил Петра. «Так сено-то жрет, прорву. А нынче сенов мало сготовили. Моя бережина вся чисто выгорела». «Ну, давай еще по чарочке», — пригласил Петра, а сам на дверь выглядывает, откуда должен появиться мужичонок, и просмотрел, как тот у стола вырос. «Петра, Фанась, какими судьбами?» — бросился обнимать. Перегаром разило и застарел и грязью, но поцеловались троекратно. «Афонюшка, товарищок мой, вот свиделись! А я ложь сторговал!» — сразу поспешил Петр к делу. «Да ну, какую ложь-то? Кобылка грудаста, 150 пут налетом тащит!» — хвастанул Петра, налил мужичонке чарку, тот благодарно глянул выцветшими глазами и выдернул водку разом, не сморгнув. «Да что за кобыла-то?» — спросил посвежевшим голосом. «Это не та грудаста!» «Дурачина ты, Петр Афанасьич!» — заорал на весь кабак пронзительно тонким голосом. «Да у него ж червь в животе!» «Врет он! Что ты?» Расслабленно от выпитой водки спросил пенежанин. «Ты что, харя, кобылу славишь?» «Моего товарища харей называешь?» «Да гнилу кобылу срок сбываешь?» — грозно спросил Петр. «Давай шапку, сговора не будет!» Выхватил шапку, пошел к дверям. «Обманщик! Честных людей обкрадывать!» Пенежанин огляделся. Все на него уставились, пальцем в глаза тычет. Ославили мужика, и кобылу его в грязь сронили. «Кто теперь купит?» Побежал за Петрой. Ухватился за цветной кушак. «А сговор-то забыл! Крест православный забыл!» «Поди прочь ту, бесстыдник!» Вышел Петр на крыльцо. Пенежанин следом. Пристыл за спиной, а Петр Афанасьич сторожко слушает, как пьяно дышит мужик. И вдруг побоялся переиграть. Степенно оглянулся, лицом обиженный, на голову выше пенежанина, в груди широкий, в купецкой богатой шубе, отороченной листьем под черевком, а в зеленых глазах стужа. — Ну как ж ты, а? Нехорошо. — Да я знам, что ты... Но заради креста православного лишь. Бери 15 рублев и с миром. За такую-то кобылу? Да ты что, сдурел? Пенежанин туда-сюда хотел было возмутиться, потом махнул рукой. Если обратно кобылу гнать, то кормить нечем. С сенами нынче худо. А если со стороны корм прикупать, опять где деньгу возьмешь? Глянул на Петру со слезой во взоре. Ограбил ты меня, креста на тебе нету. «Давай деньги!» На том разошлись. Довольный вернулся Петр Афанасьич в свой двор с десятой по счету лошадью в поводу. Пустынно в стойле, все лошади в обозе. В Питер ушли с товаром. Как дзять Михейк птиц продаст. Снял шапку, вдохнул запрелый навозный дух, и сердце сразу возрадовалось. Поклонился на все четыре угла. Вот тебе, хозяин, мохнатый зверь, Мою гнедую кобылу люби, пой да корми. Без дворового хозяина ни один дом добра не живет. В избу вошел, скривился, подумал, давно пора новую ставить, как у здешнего купчишки с верхнего околотка, Веньки Попова. Два жила, да с ветелкой по боку, да с пятью красными окнами. Хватит зверьем жить. Девки все за рукодельем, которая шерсть придет, другая ткет на кроснах, а меньшая рукавички вяжет. Разом всполошились, покраснели, поклонились в пояс. С добрым возвращенецем, батюшка, да, с прибавленецем. Хмыкнул Петра, руки растопырил. Подбежала меньшая, тайка потянула шубу с плеча. Распечатал дорожный короб, насыпал девке за ласку полный подол сибирских орехов гнидок, щелкая белянка на здоровье, и в столе кинул кусок парчи. Шей себе, шугай, может, коли мужичонка подберет. — Ой, полн тебе, батюшка, вечно ты так! — закраснела, отвела ненавистные глаза. Не дал бог девке красоты, а природа своего просит. Уж третий год клянчит на покров себе мужика. Батюшка Покров, покрой землю снежком, а меня женишком. А жених-то на среднюю, на Маньку, круглоносую гадал. Да коли, — сказал Петра, — двум девкам невеститься. Хватит на дровом харче, насиделись. И взял в дом приемыша из Нявты. Не красавец парень, все лицо таракана обсидели, рыжие от веснушек. Но плечами бог не обидел, и грамота в голове есть. Манька была фуркала, слезно причитала. Но Петра девку и слушать не стал, а выстигал ременной плетью до кровавых рубцов. Столько и ерепенила с Манька. Стало мягче шелковой травы. Посмотрел Петра на среднюю дочь, а та и глазом не ведет. Сидит за полотнами, будто нет ее. Позвал, нехотя оглянулась, а в лице обида, кинул ей трубу, сукна. Кафтан шей, нечего неряхой сидеть. Сукно раскатилось по полу, и пришлось подняться Маньке из-за станка. Сразу живот обтянуло косоклинным сарафаном. — С грузом тебя! — поздравила, щупав взглядом. — Скорехонько сообразили. — Только парня тащи, а то вот прогоню. — Мать-то где? — Эва я! — откликнулся Августа за заборкой. Вышла в темном костыче, один шерстяной носок скатился с ноги в опорок. — С добрым возвращенецем, Петр Афанасьич! — Могла бы и встретить. Оглядел жену Петра и скривился. — Эх, тебя развезло, корова! Поменьше жри-то! — Болезнь у меня, батюшка. — Ну, ладно, ладно, — смягчился Петр. — Каково съездил, батюшка? Решила спросить баба, услышав ласковость в голосе. Ведь у Петра так, что не по нем, живо кулаком в глаз, а там разбирайся. Бывало, в молодых летах и дня не хаживала без синяка. А нынче присмирел чуток. Может, старость чует. Тоже Боров, прости господи, и одышка-то его не берет. Так, старушка, думала Августа, жадно оглядывая столешню, где груды навалены пряники медовые, да калачи городские, да жамки сахарные и желтые глызы сахара. Потом она девок покосилась, не грызут ли чего, им только дозволь, живо все подметут. Ой, знал Петр Афанасьич, если понадобилась собака добро сторожить, то лучше Августа ему не сыскать. У нее меж пальцев не протечет, она из козульки каравай выпечет. Крепко цеплялась Августа за хозяйскую квашню и девок до хлеба не допускала, чтобы большухой в избе оставаться среди бабьего племени. И как ни натужно было тащить на себе весь дом, много ли девки-то делают, каждая для себя норовит. Но с первыми петухами часа в три ночи подымется, печи стопит, выть сварит и скотину обиходит. Не надо Августе из чужих рук смотреть на кусок, от своего хлеба отщипнет. Эко, добра-то навез опять, сколько денег по-пустому вывалил, недовольно заборшала Августа, быстренько убрала и пряники медовые, и конфеты, и калачи городские. Мало ли кто в гости почтенный зайдет, угостить надо, похвастать житьем, богачеством, а пока пусть полежат в шкафу. И если покопаться в августиных припасах, то много добра можно найти там еще с прошлых ярмарок. Пряники загусели, стали тверже камня, и когда расщедрится мать, кинет девкам по кругляшу, у тех и зуб не имет. Они матери и жалуются, а та и радехонька. Вот и хорошо, надольше хватит, если помалу сосать, а то на вас не напахать, экие прожоры. Идет Петра по дорогой горе, в шубе нагольной обыденной, в беличьей шапке с длинными завязками и в черных базарных катанках до колен. Катанки навехоньки, тверды, как вяленая треска, и не гнутся, а потому идет Петра в перевалку на чужих деревянных ногах. А дорога так сочно скрипит под ногами. Снега пронзительно голубые, пересыпчатые, больно смотреть на них, словно бы легким дымом заволокло небо, и над студеным суземьем разлилось багровое пожарище. Далеко слышны одинокие шаги Петра Афанасьича, бухают в ответ заиндевелые избы, осевшие в снега по самые верхние жилы, оконцы задвинуты волочильными досками, и кажется, что повымерла дорогая гора. Далеко в Подугорье на заречье уходит голубая дорога, и в самом конце ее скребется с возом сена, похожее на собаку-лошаденка. Господи, простор-то сколько! Уж там за кумжею, не рассея матушка, там шальная комариная тай была. Ой, дик место, темная страна, зазря земля гибнет. Эх, жизнь, чем дальше, тем трудней. Как-то зятелка в Петербурге птиц нынче продаст. Три воза на пинежской ярмарке взяли дичи, рябчика стрельного да чхаря. Может, и зря доверился на такие деньги товару, а ну-ка въедут. Тамошним купезам пальца в рот не клади, руку откусит. Ой, ловки! Ободрал намерзшие ледышки с усов и бороды, пальцы сразу ожгло морозом, едва отошли в овчинных рукавицах. Еще постоял, глядя в заречную сторону, где небо было мглистым и уже по-вечернему заревым. Нынче светлого дня с воробьиный скок. Морозы-то жмут. Из озер поди всю воду съели. Рыбь-то воздуха, ой, как нужны. Вода с морозу преет. Рыба сей год в пролубь сама пойдет, только чаю. Может, и наведать Саяльское озерко. И гнедую кобылу опробовать. Всего-то 15 верст, так диво. В чаще не озеркот. Навряд ли кто прознал его. А что, засиделся я? Ей-бо, засиделся, скоро и дышать не замогу. Уж я ли не ломил работы, господи, сколько переробил. Другому и не снилось, а столько ночами и не сыпывал. А какая-то дикая толщина прет. Из чего бы это? И тут услыхал легкие разбежистые шаги. Еще не оглянувшись, уж знал, что спешит Калина Богошков. Только он в дорогой горе так ходит по птичьи. С той сенокосной поры, когда схоронил мужик бабу, вроде бы не бычились боли, но и при встречах шапок не ломали и долгих разговоров не вели. Оглянулся Петр Чикин будто случайно, да и негоже спиною к встречному стоять. Уж совсем рядом шел в прискочку Калина Богошков, только малица завивалась в ногах. — Куда, как на пожар? — окликнул Петр. — Не на пожар, а дело есть. Невольно остановился Калина, пристально глянул из-под пыжковой шапки. — Без дел не живем, — согласился Петр, затеивая пустяковый разговор. — Вдовеешь все, как сухое дерево. Бабу бы нать, сыну мати, еще успеешь новых народить. В зеленых Петриных глазах родился интерес. — Да как бы не нать-то, так... Ну, ладно, пошел. и, не попрощавшись, Калина свернул за угол в сторону питейного дома. А Петр Афанасьевич еще потоптался в одиночестве, слегка обиженный коротким разговором, и неожиданно подумал, «А чем не жених моей Евстольи?» «Сопрела девка, ой, сопрела! Ей бы в такие годы ребят тетяшкать! Она как сыч на лисине!» «Вот баршит все, скрипит, будто худое дерево! Это не по ней, то не по ней! Столько лет над сундуками кряхтела, каждую ягодину продаст! Сколько шерсти напридет, все на людей! Каждую копейку в сундук упихает!» И постель-то новые, и подушечки-то пуховые, одеяльница овчинная. Девки-то пустоголовые, все на горку, задницей потрясти, кавалера выглядеть. Она не, она уж не такая. Горделивая грусть тронула сердце Петра Афанасьевича. Да и как тут не грустить? Своя кровь, свои заделки. А Калина? Тож мужик в соку? Пусть бородат да тароват, из своей борозды не выпадет, и парничок растет услужливый, дай бог прильнут друг к другу. А изба-то дядькина еще во всю деревню отличная, с петухами и узорными полотенцами, с красными оконцами попереду. Жених, как о давно решенном, — подумал Петр Афанасьевич, и стал мозговать, с какого бока подступиться к Калине. Как ловчей спеленать его, ведь что не по нему живехонько вспыхнет. Хлопнул с досады по шубе, опомнился, поняв, что вслух сам с собою беседу вел. Зябко передернул плечами, остыл, мороз под овчины забрался, шевельнул пальцами в рукавице, наследил там липкие пряники. Как пошел, с собой захватил, дай, думаю, своего Петрухича. Угощу перед Рождеством. Петрухич, незаконнорожденный сын Петра. С узелком по деревне как-то и смутно идти. Каждый встречный поперечный глазеть будет. Не подумал, что дивный мороз. Потому в одну рукавицу орехов гнидок насыпал, а в другую пряников расписных. Жонка за спиной стояла. Чуть слышно гнусила, голос поднять побаивалась. Опять своему сколотышу. Ангели, ангели, блуд творят и греха не скроют, вот времечко-то пришло. А Петр только оглянулся, зыркнул зелеными глазищами и словно заморозил бабу. Ушла в запечи, осеняя себя крестами, но я оттуда украдко доследила за мужиком, считала пряники. А как вышел в заулок! Тут ж не пожалела бранных слов, искостила Петра Афанасьевича всякими поносными словами. Девки за пряльцами только краснели, да повторяли, «Матушка, ты что, Господь с тобой?» Августа запечитала у себя за заборкой, «У-у-у, мне так не даст корочке хлеба сживать, вечно укорит, а ей-то сучки, пряньки печатно носит. Ой, девки, скоро все добро уволочит от нас, ни с чем не оставит. И словечко-то ему доброго сказать нельзя, сразу в зубы, сразу по зубам. Разоритель несчастный, живоглот, ведь кукушку живую съел. От жадности съел-то, быват, — откликнулся от прялицы Манька, люто не взлюбивший отца. Пряники печатные, — передразнила Манька мать, нисколько не боясь ее. Вон добра-то накопили, тысячами ворочает. Она, пряньки печатный, дура! — А тебе-то чего и худого сделала? — обратила свой гнев на дочь. — Ты тоже хороша, сучка. Думаешь, я не знаю, как с Митюхой верстой в авине лежала? Бесстыдница, тоже хороша, нечего сказать. Кулебяк-то без рыбы испекли, пустую. — Замолчи! — прикрикнула Манька. Остальные девки молчали. Ждали, которая осилит. Кто и пристать. У Маньки мужик, она в силе ныне, может и побороть мать, отнять у нее квашню, хозяйкой станет. А и то сказать, вовсе и сжадилась мать, в погребец только добра гниет, масло коровье в бураки, куда все копит. Но Евстолья не удержалась, для приличия упрекнула Маньку. — Ну, хватит, помолчи, людей стыдно, — сказала и сама не рада стала, что ввязалась, потому как от ветра... Родилась буря. «Ей людей стыдно, Глика, девки, ей людей стыдно!» — взъярилась Манька. «Кто на тебя позарится, сивую ворону? Замолчи! Я тебе замолчу! Замолчи, трясоголовая! Я плоха, да девушка, а ты стелька сапожная, готова перед каждым расстелиться. Думаешь, не знаем, чей грех Михейка-то покрыл?» «Замолчи, корова яловая!» — пригрозила Манька. «Сама молчи, Митюхин подстилка!» И что тут началось? Прялицы полетели на пол, вцепились девки в волосы, стали возить друг друга по полу, тузить, куда придет рука, пинать ногами до синяков. Наконец Евстолья взяла верх, распялила Маньку на полу, юбки ей наголову закатала и давай по голой заднице шерстяным поясом охаживать. А мать за ситцевую занавеску спряталась. Ухват из-под печи выхватила, качается от страха. «Господи! И что ж деется на белом свете? Нарожали детей на свою шею!»